Глава 12. Девочка с характером. Утро следующего дня. Королёв. Маша. «Девочки, скорее, скорее!» Стоя в дверях, поторапливаю дочерей. «Стешенька, рюкзак не забудь! Даша, выходи на площадку!» Не хочу опаздывать на работу в свой первый рабочий день, но девчонки как нарочно подводят. Стеша за завтраком вымазала вареньем платье, в котором должна была пойти в садик. Дарья закатила истерику из-за того, что не могла найти зайца. Потом у нее заклинило молнию на комбинезоне, и я минут 10 застегивала ее. В общем, день не задался с самого утра. Наконец-то мы входим в лифт. «А можно еще лазок плакатиться?» – спрашивает Стеша. «Я тоже хочу еще лазок. Можно, мам?» «Зайки мои, нам сейчас не до покатушек в лифте. Вечером заберу вас из садика и покатаемся. 10 раз съездим до верхнего этажа. Договорились?» Обижульки выходят из лифта с надутыми щеками, а как только выбегаем на улицу, я натягиваю на их носы розовые шарфики. «Ух, вот это мороз!» – ёжусь от холода. «И ветрище ледяной!» Я беру их за руки, и мы галопом мчимся к машине. «Садитесь в машину, я сейчас ее прогрею, снег уберу и поедем». Но вселенная сегодня явно настроена против меня. Я несколько минут пытаюсь завести машину, но ничего не выходит. Стуча зубами, в 10-й раз проворачиваю ключ. «Ну давай, малышка, заводись! Ты же меня еще ни разу не подводила!» Выскакиваю на улицу, обвожу взглядом пустой двор, замечаю машину такси и машу рукой водителю. «Это вы такси вызывали?» Приоткрыв окно, спрашивает мужчина. «Я хотела попросить вас о помощи!» Задыхаясь от ветра, тараторю я. «Можете машину прикурить? Аккумулятор сел». «Девушка, я бы с удовольствием, но еду на заказ». Пожимает он плечами и, с сожалением, глядя на меня, закрывает окно. «Да что за день-то сегодня такой?» Я упираюсь взглядом в садик, который виднеется за соседним домом. «Идти всего пару минут. У девочек теплые комбинезоны, так что они не успеют замерзнуть. В отличие от меня. Я никак не думала, что машина не заведется. Вот и вырядилась в юбку и тонкие капроновые колготки. Короткая куртка тоже не спасает от холода, как и осенние ботинки. Утром думала, не буду напяливать на себя зимний пуховик и зимние ботинки. И то, и другое уже поношенное и выглядит не очень. Лучше поеду в осенней одежде. Все-таки сегодня первый день на новой работе, так что нужно произвести хорошее впечатление. Встречают ведь по одежке». Но сейчас бегу в садик, продрогшая до костей, и с тоской вспоминаю свой пуховик и теплые ботинки. Ног не чувствую, руки превратились в ледышки, уши вот-вот отвалятся. Забегаем в раздевалку, я быстро знакомлю девчонок с их новым воспитателем, переодеваю их и сажусь на корточки. «Сладкие мои, вы у меня девочки общительные и добрые, так что быстро подружитесь с ребятками. Играйте и веселитесь, ладно?» Обнимаю их и слышу из группы детский крик. «Смотрите, смотрите, тут одинаковые девочки пришли!» Через секунду нас окружают дети. Они смотрят на Дашу со Стешей во все глаза, разглядывают их голубые сарафаны и рыжие хвостики, заплетенные на макушке. «А как вас зовут?» – спрашивает одна из девочек. Мои застенчиво отвечают. «Даша, Стеша, пойдемте с нами столы накрывать?» «Бегите!» – поднимаясь на ноги, улыбаюсь я. Девочки, взявшись за руки, бегут в группу со своими новыми друзьями. А я быстренько складываю в шкафчике одежду и иду к двери. «Мария Сергеевна!» – останавливает воспитатель и протягивает мне маленький листочек. «Здесь указана ссылка на нашу группу в соцсети. Вступите, пожалуйста, чтобы быть в курсе всех событий». Она подает мне еще один листок, в котором я вижу длинный список бытовой химии и констоваров. «А вот это необходимо принести в группу». Протягивает еще пару бумаг. «А здесь анкета и согласие на добровольное пожертвование. Вам нужно все это заполнить, подписать и принести в группу». «Добровольное пожертвование?» Хмурюсь я. Воспитатель кивает на список бытовой химии. «Садик не может обеспечить детей всем необходимым, поэтому мы ежегодно собираем с каждой семьи наборы бытовой химии». «У нас в деревне такого не было». Обалдеваю я мысленно. Выхожу из садика и пулей лечу к школе. Жаль, что садик и школа в разных сторонах от дома. Это получается, мне сейчас нужно вернуться к дому и еще примерно столько же пройти до школы. А ноги в капронках уже горят от холода. Капец, надо же было так вырядиться, а? Больше всего я сейчас мечтаю оказаться в теплой ванне. Шепчу я и, замерев от ужаса, смотрю на свет приближающихся фар. Машина резко тормозит, а я от страха не могу сдвинуться с места. «Девушка, вам жить надоело?» Слышу из машины грубый мужской голос. Я щурюсь от хлопьев снега, которые летят в лицо, и раздраженно гаркаю. «Это вы смотрите, куда едете! Видимость плохая, а вы мчитесь, как на пожар!» Смотрю на мигающий зеленый светофор и злюсь еще больше. Из-за этого лихача я не успеваю перейти дорогу, и теперь целую минуту придется стоять на пешеходном переходе, переминаясь с ноги на ногу. «Мария!» – выкрикивает из машины лихач. Оборачиваюсь, делаю из ладони козырек, вглядываюсь в его лицо и округляю глаза. «Гордеев?» «Куда вам ехать?» – спрашивает он. «На работу!» – стучу зубами я. «Могу подбросить». Машина подъезжает ближе, и в следующую секунду открывается пассажирская дверь. «Спасибо, не нужно», – отвечаю я и киваю на школу, которая виднеется за домами. «Мне в школу, так что я добегу». «Садитесь, если не хотите заболеть», – приказным тоном произносит он. «Тем более мне тоже в школу». Я настолько околела, что готова пойти в любое теплое место, лишь бы поскорее укрыться от ледяного ветра. Сажусь в черную иномарку и растираю ладони. «Спасибо большое!» – прерывисто произношу я. «Моя машина сегодня не завелась, а я оделась не по погоде». «Я заметил». Бросает он и уверенно вписывается в поток машин. «Вы в школе работаете?» «Да. Сегодня первый рабочий день». «Понятно, почему я вас раньше там не видел. Не у 3А будете преподавать?» «У 3А», – улыбаюсь я. «Там учится моя дочь». Я уже в курсе, что буду преподавать у его дочки, но не говорю об этом. Подумает еще, что мы с Ладой его обсуждали. «А почему вы едете без дочки?» – интересуюсь я. «Я уже отвез ее в школу». Остановившись у ворот школы, он берет с заднего сиденья пакет и подает его мне. «Мария, простите, как ваше отчество?» «Сергеевна». «Мария Сергеевна, сможете передать Полине пакет с физкультурной формой? Она забыла его в машине». «Да, конечно». Беру пакет, благодарю его за то, что спас от холода, и бегу в школу. «Где тебя носит?» – ворчит с порога Лада. «Звонок же через 5 минут!» Я вкратце рассказываю о сегодняшнем сумбурном утре и перевожу взгляд за ее плечи. «Диана?» – удивленно смотрю на давнюю знакомую, которая училась с нами в одном колледже. «Ты тоже здесь работаешь?» «Ну, как видишь». Она растягивает губы в улыбке и закидывает за плечо выбеленные волосы. «Лада мне сказала, что ты стала нашей коллегой. Поздравляю с первым рабочим днем». «Все, пошли, пошли», – поторапливает Лада. «Потом наговоритесь. Тебе еще с классом нужно познакомиться, если забыла». «А у Дианы какой класс?» – поднимаясь по лестнице, спрашиваю я. «Никакой. Она психолог». «Ого! Получается, после колледжа отучилась в ВУЗе?» «Ага. И, кстати, матери моей она очень нравится. Дианка умеет найти подход к любому ребенку». Лада прыскает со смеху. «А ведь такой змеюкой была в колледже! Капец просто!» Лада забирает у меня куртку и указывает на кабинет в конце коридора. «Куртку я сама в учительскую отнесу, а ты беги в класс!» Поправляю волосы, делаю глубокий вздох и открываю дверь. «Доброе утро, класс!» Улыбаюсь детям, которые носятся по кабинету. «Занимайтесь свои места и будем знакомиться!» На знакомство я уделяю 10 минут, а дальше прошу всех открыть тетради и написать число. Сегодня мы с вами повторим темы из первого полугодия. Кто хочет выйти к доске? «Полина Гордеева пусть идет!» – выкрикивает мальчик с первой парты. «Она вообще никогда к доске не выходит!» Дети оборачиваются на девочку с темными волосами, которая сидит за последней партой. И я догадываюсь, что это и есть дочка Гордеева. «Полина, пойдешь к доске?» – улыбаюсь я. Она, не обращая на меня внимания, рисует в тетради. «Хорошо, тогда давайте по журналу». Весь урок наблюдаю за Полиной и вспоминаю, как Лада говорила мне, что у нее очень сложный характер. Она не агрессивная, не шумная, а, я бы сказала, живет своей жизнью. Не выполняет задания, не выходит к доске, сидит и рисует весь урок. «Полина, покажешь мне, что ты нарисовала?» – спрашиваю ее на перемене. «Нет», – грубо отрезает девочка. Я беру с подоконника пакет с ее формой и подаю ей. «Папа просил тебе передать». Она выхватывает пакет, выбегает из кабинета и не возвращается в класс со звонком. «Ребята, открываем учебники и самостоятельно выполняем упражнение 48. Я сейчас вернусь». Выхожу в коридор, оглядываясь по сторонам, затем вхожу в туалет и слышу всхлипывание. «Полина, ты здесь?» Осторожно стучусь в дверь кабинки. «Полечка, открой, пожалуйста, это Мария Сергеевна». «Уходите отсюда, я не вернусь к вас, уходите!» Я не понимаю, что с ней случилось. Растерянно смотрю на дверь кабинки и не знаю, что делать. «Поль, давай ты откроешь дверь, и мы спокойно с тобой поговорим. Что тебя беспокоит, малыш? Ты можешь мне довериться?» И я... Дверь резко распахивается и ударяет мне по лицу. «Я же сказала, не трогайте меня!» Шипит заплаканная девочка и, пнув меня по ноге, выбегает из туалета. У меня трясутся руки. Я же ничего плохого не сделала. Что не так? Выхожу в коридор и вижу ее в объятиях Дианы. «Тише, тише, девочка моя! Все хорошо!» Она заглядывает в ее лицо и гладит по голове. «Пойдем ко мне в кабинет!» Полина, всхлипывая и дергая плечами, кивает. «Мария Сергеевна, я заберу ее к себе!» Строго глядя на меня, бросает Диана. Я с трудом веду урок. Поля не выходит из головы. И самое страшное, что я совершенно не понимаю, что ее так сильно расстроило или напугало. «Я же говорю, что у нее сложный характер», – успокаивает на перемене Лада. «Вот и пусть сидит в кабинете психолога. Диана приведет ее в чувство». 21:50. Знаю, что ни в чем не виновата, но все равно весь день нервничала из-за Полины. Как вспомню ее заплаканное лицо, так холод бежит по коже. Пнула меня, кричала «Не подходите!» «Я что, на монстра похожа?» Прогоняю из головы дурные мысли, закрываю глаза и, вздыхая, шепчу. Надеюсь, что завтра девочка будет в хорошем настроении. Утро следующего дня. 7:40. Вхожу в школу и встречаюсь с недовольным лицом Любови Евгеньевны. «Мария Сергеевна, зайдите ко мне!» Приказывает она, затем окидывает меня сердитым взглядом и направляется к своему кабинету. «В чем я опять провинилась? Зачем меня вызывает директор?» Не понимая, в чем дело, иду следом за ней. «Что-то случилось?» – спрашиваю, войдя в кабинет. Любовь Евгеньевна впивается в меня грозным взглядом. «По просьбе отца Полины Гордеевой я перевожу вас в другой класс. С сегодняшнего дня вы будете классным руководителем 3-го В». И, сжав губы, выплевывает. «За такое нужно увольнять. Но так как у нас не хватает учителей, я дам вам еще один шанс. Последний.